Глава 31. 10 августа 2013 года. Охота на генерала. Начальник департамента по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, генерал-майор Станислав Аркадьевич Писаренко, старался проводить выходные дни в семейном кругу. В последние годы он мог себе это позволить. Супруга Татьяна была моложе его на 20 лет и являлась второй по счету, с которой генерал пытался должным образом устроить уютный семейный быт. С первой женой, Надеждой Алексеевной, Писаренко разошелся всего 2 года назад. 32 года совместной семейной жизни прошли не то чтобы плохо, но со временем брак превратился в обыкновенную рутину. Их отношения давно перестали напоминать супружеские, и обе стороны старались скорее избегать друг друга, нежели стремиться к совместному времяпрепровождению. Если перебрать в памяти прошлое, виноват в этом был больше он, чем супруга. Но какая нормальная женщина выдержит все эти бесчисленные командировки, сауны, охоты и тому подобное? А тут еще Татьяна. Генерал, 60-летний юбилей которого отпраздновали совсем недавно, влюбился в свою 38-летнюю сотрудницу, как молоденький лейтенант. Поэтому он даже обрадовался, когда узнал, что у Надежды появился некий друг. Их расставание было полюбовным и чисто деловым. Документы на недвижимость, шикарный особняк на Печерске, движимость, автомобиль Porsche, а также приличная сумма на банковском счету Надежды Алексеевны. С одной стороны, упростили этот процесс, а с другой придали ему космическое ускорение. Поэтому, когда Станислав Аркадьевич решил официально оформить свои отношения с Татьяной, каких-либо возражений со стороны Надежды Алексеевны не последовало. В общем, миновало уже 2 года, как генерал Писаренко жил с обеими женами душа в душу, переживал, наслаждаясь забытым семейным уютом, вторую молодость с Татьяной и не забывал изредка перезвонить Надежде Алексеевне, чтобы обсудить дела сына. Их сын Виктор не так давно женился и жил неподалеку. Станислав Аркадьевич расщедрился и подарил ему на свадьбу приличную квартиру практически в самом центре Киева. Закончив юридический факультет университета, Виктор заявил, что хочет, как и отец, работать в милиции, но генерал решил иначе. И уже через несколько месяцев в Киеве появилась новая адвокатская контора, директором которой стал младший Писаренко. Еще со студенческих лет Виктор активно занимался общественной, а потом и политической деятельностью. Подобное увлечение сына и особенно его участие в крайне правых, радикальных движениях старший Писаренко, мягко говоря, не одобрял. Генерал всегда придерживался только одной идеологии — идеологии власти. Однако в последние годы он понял смысл простой истины: яйца нужно раскладывать в разные корзины. Оттого и не запрещал Виктору маршировать с факелом по ночным улицам Киева вместе со своими новыми побратимами. Словом, своим сыном генерал Писаренко был доволен. Что же касается работы, с Татьяной ему было гораздо комфортнее, как пресс-секретарь министерства. Она знала все тонкости и нюансы службы в милиции и с пониманием относилась к посиделкам мужа генерала с нужными людьми, принимая это как необходимый атрибут должности. В силу своего служебного положения подполковник Татьяна Морозова, это звание она получила сразу после свадьбы, всегда знала, что происходит в других департаментах, и не забывала поделиться информацией с мужем. Более того, когда Станислав Аркадьевич просил ее что-либо узнать или уточнить некоторые сведения, поступавшие в другие департаменты, она по своим каналам четко выполняла все его поручения. Любому руководителю их ведомства, несмотря на кажущуюся прочность положения, приходилось, как говорится, держать ухо востро. Желающих подсидеть и устроиться на теплое местечко всегда предостаточно. Того и гляди, как только сменится начальство, отправят по возрасту в отставку и в генеральское кресло обязательно посадят своего. А оставлять налаженное дело Станиславу Аркадьевичу совсем не хотелось. Известный с коммунистических времен принцип «не можешь остановить процесс, возглавь его», генерал успешно воплотил в жизнь, объявив борьбу незаконному обороту наркотиков. Иначе откуда бы у него взялись все эти особняки, дачи, автомобили и прочие символы материального благополучия? Конечно, все это появилось не сразу. За кресло пришлось побороться. Спасибо старому другу, Пете Полищуку. Он не только использовал в нужном направлении свои связи народного депутата, но и помог деньгами, которые разошлись ручейками по нужным кабинетам. Теперь, конечно, приходится возвращать долги. Нет, не деньгами. У Полищука их, слава богу, куры не клюют, а исполнением различных просьб и поручений. И не то чтобы Станислав Аркадьевич не любил отдавать долги, возвращать их — святое дело, считал он, особенно товарищу, только вот просьбы Пети Полищука были специфическими и не всегда приходились генералу по душе. Все началось с пожелания закрыть, и желательно надолго, одного из конкурентов. В следующий раз Петя попросил посадить на иглу дочку одного из его обидчиков, не последнего, между прочим, в стране человека, а потом вошел во вкус и потребовал от Станислава Аркадьевича сделать так, чтобы люди, которые ему мешают, просто исчезли. Вот почему просьба Полищука помочь ему приобрести скифскую пектораль показалась генералу детской забавой. Кто же знал, что простая торговая сделка потребует убийства трех человек? Даже самые близкие его помощники, а точнее исполнители всех поручений, майор Севцов и капитан Волошин, открыто заявили, что с мокрухой пора завязывать. Конечно, пора. Как будто он против. Но ни майор, ни капитан не видели разъяренного Полищука, когда тот примчался к генералу и, бросив на стол эту, будь она неладна, пектораль, заявил, что ему подсунули копию и что он на куски порвет тех, кто это сделал. Станислав Аркадьевич прекрасно понимал, что рвать кого-то на куски придется его ребятам, а этого ему ох, как не хотелось. Занимаясь своими делами, Татьяна заметила, что в последнее время у коллег из департамента, специализирующегося на уголовных делах, появился повышенный интерес к работе майора Севцова и капитана Волошина. Об этом интересе она тут же рассказала мужу. Да Станислав Аркадьевич и сам это чувствовал. Чего стоила одна афера с подделкой подписи заместителя министра на распоряжение отстранить какого-то там Черепанова от журналистского расследования? Толковый опер всегда найдет откуда у этой бумаги растут ноги, а там и остальное вскроется. Что-то в этой Лугане пошло не так. Писаренко посмотрел на часы, было начало 10-го. Еще 5 минут назад Станислав Аркадьевич собирался разбудить жену, чтобы накануне отпуска вместе проехаться по магазинам. Ехать в Европу со старыми вещами — это не уважать не только европейцев, но и себя, — заявила вчера Татьяна. Но теперь генерал решил отложить этот шопинг и взялся за телефон. Через 40 минут он входил в подъезд многоэтажки, где находилась одна из конспиративных квартир его департамента. Автоматически бросив взгляд на стоянку, Станислав Аркадьевич отметил, что автомобили майора Севцова и капитана Волошина уже на месте. Генерал жил неподалеку и мог бы доехать сюда минут за 15-20, но он всегда придерживался принципа «не царское это дело ожидать подчиненных». Лифт поднял его на нужный этаж, но не успел он протянуть руку к звонку, как дверь отворилась. На пороге стоял капитан Волошин. Напугал чертяка, беззлобно подумал генерал, проходя в квартиру. Своими офицерами он был доволен. Не было еще случая, чтобы ребята не выполнили его поручение. Они даже внешне были чем-то похожи. Оба среднего роста, с короткими стрижками и невыразительными чертами лица. Встретив таких на улице, никогда не обратишь внимания. Вот только глаза. Генерал видел такие глаза, когда пришлось участвовать в охоте на волка. Зверя завалили с третьего выстрела, и все торопились сфотографироваться на фоне трофея. Подойдя к волку, Станислав Аркадьевич увидел его стекленеющие глаза. Они были холодными, как сталь, и пронзающими до самого нутра. Взглянув в них, генерал фотографироваться передумал. В прихожей его встретил майор Севцов, пропустив начальника вперед. Он вошел в комнату и, дождавшись, когда тот сядет в кресло, пристроился рядом, на диване. За все это время ни один из офицеров не проронил ни слова. Генерал особенно ценил их за это. «Я вот почему вас вызвал», — Писаренко немного помедлил, ожидая, пока усядется капитан. «Не нравится мне эта канитель в Лугане. Для нас важно, чтобы там царили мир и покой. Тогда наш груз будет проходить этот регион, как нож по маслу». А младший Полищук со своими друзьями-готами устроил возню вокруг этой проклятой пекторали. Мне стало известно, что местные опера уже вышли на их след, теперь только и ждут команды ФАС. Он посмотрел на своих подчиненных, но их лица не выражали ничего, кроме готовности слушать. Станислав Аркадьевич продолжил. Маршрут через Лугань для нашего товара создавался десятилетиями, и я не позволю. В этом месте генерал сделал паузу и повторил более громко: «Не позволю, чтобы какие-то разукрашенные сопляки нарушили эту цепочку». Вместо того, чтобы заниматься делом, все они бросились искать эту золотую цацку. Писаренко зло выматерился и, чтобы успокоиться, замолчал. Выждав несколько секунд, тихим, вкрадчивым голосом заговорил майор Севцов. «Станислав Аркадьевич, думаю, что у нас появилась возможность найти настоящую пектораль. По сведениям наших информаторов, пару дней назад в Лугане объявился сынок экономки Беляковых, тот самый, которому удалось скрыться от нас в Крыму. Мы еще выясним, где он находился все это время, но главное в другом. Этот пацан ищет выход на людей, которые купили бы у него очень дорогую антикварную вещь». Майор замолк. Все, что нужно было сказать, он сказал. Писаренко, зная эту привычку Севцова, понял, что офицеры ждут от него дальнейших указаний, а вот с этим генерал решил не торопиться. Слишком много в последнее время было холостых выстрелов. Сейчас следовало сработать чисто. Ведь шанса заполучить таки эту пектораль может больше и не представиться. Примерно часа полтора они уточняли детали предстоящей операции в Лугане. За этим занятием их застал телефонный звонок проснувшейся Татьяны. «Дорогой, ты не забыл, чем мы собирались сегодня заняться?» «Нет, дорогая. Но, по-видимому, тебе придется ехать по магазинам одной. У меня срочные дела. И часа через два я выезжаю в Лугань». Поймав удивленные взгляды Сивцова и Волошина, Станислав Аркадьевич отошел к окну. Он удивился своим словам не меньше, чем подчиненные. Решение ехать в Лугань и лично возглавить операцию возникло спонтанно. Но, закончив разговор с Татьяной и еще раз взвесив все за и против, он понял, что принял верное решение. Пора в этой истории с пекторалью ставить точку. А тем временем в Лугане уже вторые сутки подряд Олег Сливко пил водку. Пил дома, пил в кафе, пил в сквере на лавочке. Никогда особо не увлекавшийся алкоголем, парень не мог остановиться. Первую рюмку он выпил, кажется, позавчера, когда местный журналист Заборский привез его в опустевшую квартиру. Вещи в ней были разбросаны, диванные подушки разодраны в клочья, цветы из горшков вырваны с корнем. Олегу даже показалось, что в комнатах пахло чужими людьми, которые здесь что-то искали, что-то. Теперь Олег знал, что искали какую-то скифскую пектораль, и что именно из-за нее убили его маму, и что эти люди ни перед чем не остановятся, пока не найдут эту самую пектораль. О смерти мамы ему рассказали в милиции, и как Олег ни старался, не смог сдержать слез, ведь мама погибла из-за него, не будь того пакетика с белым порошком. Она не помогла бы бандитам выкрасть пектораль из дома Беляковых и была бы жива. Когда один из милиционеров предложил ему помочь в задержании этих бандитов, он сразу согласился, тем более что и делать-то особо ничего не нужно. Подумаешь, ходить по городу и спрашивать, кому нужна дорогая побрякушка из золота и все дела. Вот он и ходит. А то, что при этом пьет водку, так это ненадолго. Вот сейчас выпьет последнюю рюмку, и все. Олег! Олег, ты слышишь меня? Откуда-то издалека услышал он голос своей новой подружки, с которой познакомился пару часов назад в городском парке. Пойдем домой, Олежек. Ты где живешь? На этих двоих нельзя было смотреть без смеха. Худой, коротко стриженный парень с такой же худой в черной куртке и шортах девушкой. Огромная копна истинно черных волос на голове подруги компенсировала их недостаток на голове ее пьяного друга. Обняв друг друга за плечи, эта парочка, издали похожая на циркуль, стала медленно двигаться в сторону автобусной остановки. Со стороны за ними наблюдали сразу несколько человек. Капитан Волошин неторопливо жевал чебурек на соседней лавочке. Майор Сивцов сидел в бежевых «Жигулях», припаркованных за одним из многочисленных торговых киосков. Когда приметная парочка втиснулась в подошедший автобус, капитан выбросил недоеденный чебурек в урну и не спеша сел на заднее сиденье «Жигулей». Машина с офицерами из Киева тронулась вслед за автобусом. Сразу же после этого парень и девушка, целовавшиеся у всех на виду чуть ли не на проезжей части дороги, быстро вскочили в подъехавший микроавтобус с тонированными стеклами. Заторопились и двое мужиков, которые усердно ковырялись в моторе старенькой Явы. Двигатель мотоцикла чихнул пару раз и с третьей попытки все-таки завелся. Даже упитанный дядечка, вальяжно куривший сигару за рулем Тойоты, вдруг куда-то заспешил. Площадка перед торговыми киосками быстро опустела. Севцов и Волошин перехватили ходячий циркуль уже на подходе к дому, в котором жил Олег Сливко. Резко взвизнули тормоза, хлопнули дверцы, и через пару секунд парочка уже барахталась на заднем сиденье их автомобиля. Немногочисленные пешеходы так ничего и не поняли. Процедура принудительной посадки пассажиров была отработана подручными Писаренко до автоматизма. Часа через полтора бежевые «Жигули» остановились у ворот частного дома на окраине Краснодона. Волошин неспешно открыл массивные металлические ворота, и когда майор Севцов въехал во двор, еще минут пять стоял на улице, прислушиваясь к ночным звукам засыпающего города. Не заметив ничего подозрительного, капитан бросил окурок в кусты сирени и, тщательно закрыв калитку на замок, направился в дом. Станислав Аркадьевич решил сам побеседовать с пленниками. Никакого риска тут не было. Судьбу этого юнца они обсудили еще в Киеве. Ну а то, что пришлось прихватить и это разукрашенное создание, не имело значения, места в шурфе заброшенной шахты на всех хватит. По крутым ступенькам генерал спустился в просторный гараж, который находился в полуподвальном помещении особняка. Его глазам открылось жалкое зрелище. Чтобы привести в чувство пленников, кто-то из офицеров вылил на них пару ведер воды. Теперь оба сидели мокрые, как после проливного дождя, в растекающейся по цементному полу луже. При этом парень пытался встать, но под действием алкоголя постоянно заваливался на бок. Его подруга вела себя тише, безучастно наблюдая за происходящим сквозь мокрые пряди окрашенных волос. «А деваха-то, похоже, обкуренная», — подумал Писаренко, глядя на ее мутные зрачки. «Посадите их на стулья», — приказал он своим помощникам, прохаживаясь вдоль стены, чтобы не замочить замшевые туфли, которые купила ему Татьяна перед поездкой в отпуск. Несмотря на прохладный вечер, генерал был одет в легкую тенниску и светлые элегантные брюки. Ярко-красный джемпер, небрежно наброшенный на плечи, делал его похожим на отдыхающего бизнесмена, который заглянул в этот гараж совершенно случайно. Офицеры выполнили его приказ, и теперь парень и девушка сидели рядом, касаясь друг друга плечами. Станислав Аркадьевич не спешил с вопросами. Уже в который раз он поймал себя на мысли о превратностях судьбы. Это же надо было кому-то там, на небесах, распорядиться так, чтобы его судьба напрямую зависела от этого прыщавого молокососа и этой драной кошки. Одна только эта мысль раздражала генерала. Ему хотелось поскорее узнать, где находится пектораль, подняться наверх и хорошенько вымыть руки, с кем только не приходится общаться ради дела. Но, как ни странно, вопросы начал задавать не генерал, а мокрый с головы до ног молокосос. «Дядя, а ты кто такой?» — заплетающимся языком выдавил из себя Олег. «Тебе, щенок, знать мое имя совсем без надобности», — сдерживая злость, ответил Писаренко. «Твоя мать взяла у нас одну вещь, очень дорогую вещь. Мы знаем, что теперь она у тебя. Будет лучше, если ты сейчас скажешь, где она находится. «А-а-а! Так вам нужна эта пектораль!» — сделал удивленное лицо Олег. «Зачем тогда эти сложности? Бабки на стол, и она ваша. Много бабок!» «Ты, сынок, наверное, не понял. У тебя моя пектораль, а чужие вещи брать нехорошо. Разве тебя мама этому не учила?» В голосе генерала даже проявились нравоучительные нотки. Лучше бы он этого не говорил. При упоминании мамы, только что спокойный, Олег Сливков вскочил со стула и бросился на генерала. Спасла положение молниеносная реакция майора Севцова, который сбил юношу с ног резкой подсечкой, не дав ему дотянуться до горла Станислава Аркадьевича. Ударившись головой о цементный пол, парень затих. «Я вижу, он еще не готов к беседе. Приведите его в чувство и поработайте с ним пару часиков, как вы это умеете», — обратился Писаренко к майору. «Я хочу, чтобы к утру пектораль была у меня». Генерал направился к лестнице, собираясь подняться в дом, однако что-то заставило его остановиться. Через секунду он понял причину своей остановки. Обладая чисто профессиональной привычкой фиксировать все детали вокруг, он перехватил взгляд девушки. Куда подевались эти мутные зрачки наркоманки? На него смотрел мент. Станислав Аркадьевич понимал всю абсурдность ситуации, но опыт подсказывал, что глаза его не обманывают. Да, на него смотрел не просто мент, а опер, который вцепился мертвой хваткой в горло своей жертвы. «Здравия желаю, товарищ генерал. Служба внутренней безопасности. Старший лейтенант Огрызко». Писаренко стоял напротив девушки, но, представляясь, она не встала по стойке смирно, как было положено по уставу, а изо всей силы ударила генерала в пах своим армейским ботинком. Согнувшись пополам, схватясь за нижнюю часть живота, Станислав Аркадьевич открыл рот в беззвучном крике. Ему было больно, даже очень больно, и тем не менее краем глаза он увидел, как открываются двери гаража, и внутрь врываются люди в черных спецкостюмах и кевларовых касках. Словно в замедленном кино генерал наблюдал за тем, как от удара в голову падает майор Севцов, как капитан Волошин пытается выхватить пистолет и медленно скатывается по лестнице, сраженной короткой автоматной очередью. Сразу несколько рук помогли генералу выпрямиться. В гулком пространстве гаража раздались металлические щелчки, характерный звук оружия, который ставится на предохранитель, и только последний щелчок был более громким. С этим звуком на запястьях генерала защелкнулись наручники.